Какую свадьбу? У кого свадьба? Санчес, что ты от нас скрываешь? А при чем тут я? Да, при чем тут Санчес? Я говорю о свадьбе в королевской семье. Вот, наверное, торжества-то будут. Парады, шествия, турниры. Балы там, наверное, всякие. Всенародное, так сказать, ликование. В королевской? А я и не знал, что принц Сержио женится. Юджин. Да, Юджин. Почему все придворные новости мы стали узнавать последними? Да при чем тут принц Сержио? У вас у всех склероз, что ли? Я говорю про принцессу Валькирию и принца Кевина Франка. Он же победил на турнире. И теперь король Шарлемань должен будет отдать за него замуж свою дочь. Вот про что я говорю. А вы про что? А ты разве ничего не знаешь? Чего не знаю? Чего мы не знаем? Что Шарлемань ничего никому не должен. Что он бросил лотранского принца в подземелье дворца, а Валькирию заточил в самую высокую башню. И он не выпустит ее оттуда, пока она не согласится выйти замуж за герцога Айса. Нет, ребята, вы что-то путаете. Король не мог так поступить С девушкой, которая может пронести ррыцаря в полном снаряжении 500 км. С собственной дочерью. Мог. Вы просто плохо знаете нашего монарха. Да и дочь она ему не родная. Как так? Вы что, и этого не знали? А вот мы и пришли. Давайте зайдем к нам. Санчес, где ключ? Гарри, у тебя что ли? Пошли на кухню, Юджин. Там все и расскажешь. На кухне зажгли свечу, поставили на середину стола кувшин дешевого вина и тарелку фисташек, как в старые добрые времена. Расположились кому где удобно, Гарри под столом. И Юджин поведал друзьям давно перевернутую, но не ставшую от этого менее печальной, страницу вандерландской истории. 17 лет назад, во время очередной войны с Лотранией, страной правил молодой король Шарлемань XVI. Правитель он был, как и все в его династии, посредственный, но человек добрый, незлопамятный, по-своему справедливый. Народ его уважал, а когда уважать не мог, просто любил, в отличие от его брата, кронпринца Томаса, человека недалекого, вздорного и жестокого. Решающая битва этой войны состоялась под небольшой деревенькой Карлсвуд, предметом давнего спора двух держав. Вообще-то говорили, что на нее претендовала еще и Вамаяси, но по причине удаленности на последнее сражение ее войско не явилось, и им автоматически было засчитано поражение. Со своей армией, королевой, годовалым наследником престола, разумеется, тоже Шарлеманем, и братом Томасом, уверенный в победе король, прибыл на место предстоящей схватки. Под охраной отряда своей личной гвардии остался Шарлемань XVI с женой и сыном у деревни наблюдать за ходом сражения, а брат его со своим полком выдвинулся на запланированную позицию – высокий холм справа. Поначалу бой был равный, и никто не мог сказать, на чьей же стороне окажется перевес. Со всех сторон приезжали, прибегали и приползали гонцы с одинаковыми известиями. Схватка идет жаркая, но мы держимся. Но вот прискакал посланец от принца Томаса, молодой солдатик. До того, как завербоваться в армию, он был водовозом. Он сообщил, что полк Томаса смят, что самому ему угрожает неминуемая гибель, и что он заклинает своего брата всем святым немедленно помочь ему хоть чем-нибудь. И тогда король отдал приказ своим гвардейцам немедленно скакать на подмогу кронпринцу. При нем осталось только 10 солдат под командованием герцога Эндрюса. Но по несчастному стечению обстоятельств, вскоре после того, как отряд ускакал, враг прорвал оборону вондерландцев и обрушился всей мощью на злополучную деревню. Гвардейцы под командованием герцога, защищая королевскую семью, сражались отважно. Но что могла поделать горстка храбрецов против отряда тяжелой кавалерии? Перебив всех, вставших у них на пути, и подпалив деревню, оставшиеся в живых латранцы отступили. Чудом спаслась, но была тяжело ранена королева. А вот короля и младенца-наследника престола среди обугленных трупов солдат и не успевших убежать крестьян опознать так и не смогли. Таким образом, сражение у деревни Карлсвуд было проиграно. Зато кронпринц Томас вышел из боя целым и невредимым. Когда подмога прибыла, вражеская атака оказалась уже отбитой, и помощь не понадобилась, даже наоборот. Полк брата короля перешел в контратаку, в результате которой почти полностью был уничтожен. Вскоре, женившись на безутешной вдове погибшего короля, Томас короновался под именем Шарлемана XVII. Так его сын, маленький принц Сержио, стал наследником престола. У герцога Эндрюса осталась сиротой крохотная дочка Валькирия. Матери она лишилась еще раньше, и королева Гортензия удочерила малышку. Впрочем, недолго она дарила двоим детишкам материнские ласки. Так и не оправившись полностью от пережитого, королева вскоре после свадьбы заболела и умерла. Карлсвуд заново отстроен не был, и конфликт исчерпался сам собой. Так удручающе закончилась история двухлетней войны за деревушку в 7 томов. Но в истории всякое бывает. Это вам не сказка какая-нибудь. И люди покорно приняли случившееся. Злые языки, болтавшие, что с высокого холма, наверное, было хорошо видно, в какую сторону рвется латранская конница, быстро подрезали, вместе с головами. А сын водовоза Айс стал герцогом.